Среда, 4 июня, 21:00. Аусендайх, в окрестностях Куксхавена. Ей чудилось, будто она полностью отделена от своего собственного тела и от всего мира. Ее сознание словно находилось в толстом вязком коконе, куда извне практически ничего не проникало. Изредка кокон становился как бы тоньше, и тогда ее восприятие немного приближалось к нормальному, но сознание почти тут же снова затуманивалось, и она опять теряла связь с действительностью. Срывы в отупение сердили ее, однако даже эта резкая эмоция была какая-то расплывчато отрешенная. Координировать движение тела не было никакой возможности. Она снова упала, лицом в мокрые листья на земле. Во рту возник отвратительный вкус перегноя. Вокруг были деревья. Она понимала, что должна знать, как называется место, где она сейчас находится, но слово «лес», очевидно, осталось в какой-то из отключенных областей мозга. Даже напрягаясь, она не могла вспомнить, как называется, когда много-много деревьев растет рядом. Она полежала какое-то время, затем встала на ноги и тут же упала опять. Вязкий кокон вокруг сознания рос, пока не стал совершенно непроницаем. Все вокруг залила тьма. Очнулась она с чуть более ясной головой и смогла понять, что она в лесу и уже темно. Инстинкт выживания, не до конца подавленный наркотиком, заставил ее встать. Где-то впереди, за стволами, двигались огоньки. Шоссе, машины. Спасение. Слишком сложные интеллектуальные понятия. Просто инстинкт заставлял ее двигаться в сторону огоньков. Она спотыкалась и падала еще несколько раз. Однако внутренний автопилот, раз получив задание, упрямо вел избранным курсом. Ее словно канатом тянуло в нужную сторону. Мало-помалу количество выступающих из земли корней стало меньше, а почва ровнее. Огни впереди стали крупнее и ярче. Сознание вернулось к ней рывком за мгновение перед тем, как налетел грузовик. Слыша визг тормозящей машины, она смотрела широко открытыми глазами прямо в надвигающиеся фары. «Как странно, — подумала она, — это смерть, а мне нисколечко не страшно».